37. Объявление было сделано через громкоговорители по всему зданию в 4:49, за 11 минут до окончания работы. Всем руководящим сотрудникам просьба немедленно явиться в конференц-зал на третьем этаже на обязательное собрание. Все вице-президенты, руководители отделов, администраторы, менеджеры и ведущие проектов, повторяю, на обязательное собрание в конференц-зале третьего этажа. Телефон Крейга завибрировал, указывая на входящие текстовые сообщения. И когда он взглянул на него, то увидел. Собрание высшего руководства, конференц-зал третьего этажа, 4:50. То же самое сообщение одновременно появилось на его компьютере. Плохо было уже то, что он приходил сюда по выходным, что его обеденный перерыв был строго очерчен, что ему приходилось проводить весь день в этом здании. И вот теперь ему придется задержаться на какой-то бессмысленной встрече. Конференц-зал на третьем этаже был недостаточно велик для заявленного количества людей. Как они все поместятся в таком маленьком пространстве? Он выключил компьютер, собрал вещи и направился к лифту, где встретил Скотта Чо, ожидающего подачи кабины перед сведенными вместе металлическими створками. «Я думал, ты посмотришь новые обновления», — сказал Крейг. «Я отправил их тебе еще 2 дня назад, а ты даже не открыл письмо». «У меня есть дела поважнее вычитки кода от твоих бракоделов», — огрызнулся глава отдела. «Когда будет время, прогляжу, что вы там наворотили». Пришла Элейн, и Крейг, начисто забыв про Чо, переключил все внимание на нее. Сид Сьюки подбежал в последнюю секунду и угрём протиснулся в готовые сомкнуться двери. «А кто-нибудь знает, о чем там пойдет речь?» — спросил он, когда лифт тронулся. «Нет», — ответил за всех Крейг. «Надеюсь, долго не промурыжит? У меня есть дела». «У всех есть дела, Сьюки», — назидательно бросил Скотт. Сид нахмурился и отвернулся, беззвучно выговорив одними губами. «Засранец». Двери открылись, и все четверо направились к конференц-залу. Оттуда, как сразу же подметил Крейг, вынесли зачем-то всю мебель. Все стулья, столы и оборудование были убраны. Одна из стен была отодвинута в сторону, открывая окно от пола до потолка. Это было неожиданно. Крейг не знал, что стены могут двигаться или что в комнате есть окно. Зал уже был переполнен, и в следующие несколько минут заполнился буквально до отказа. Крейг изучал взглядом стоящего рядом с Патовым Мэтьюза. Гендиректор выглядел изнуренным и замордованным, будто недавно перенес опасную для жизни болезнь. Судя по языку их тел, отношения между Патовым и Мэтьюзом не были похожи на отношения работодателя и подрядчика, или даже на взаимодействие равных. Скорее, как понял Крейг с чувством обреченности, они держатся как господин и слуга. Причем Патов определенно был первым, а Мэтьюз — вторым. Не взглянув на гендиректора, консультант поднял руки, призывая к молчанию, хотя в комнате и так уже было тихо, никто не разговаривал вслух. «Мы собрали вас здесь», — объявил он, «ибо сегодня вечером вы все в обязательном порядке будете отправлены на управленческий семинар». «Ах, еще один ретрит», — уточнил Брэдфорд Вайс из юридического отдела. «В горах?» Патов жестом указал на улицу. «Нет, семинар пройдет прямо здесь, в кампусе». Крейг выглянул в окно и увидел, что внизу, на площади перед зданием, кто-то когда-то успел все уставить высокими стенками-перегородками. Высота и ракурс превращали вид конструкции в подобие лабиринта для подопытных крыс. Как Патов проворачивал все эти метаморфозы так незаметно и быстро? Крейг был занят весь день, не выходил на улицу и не имел возможности выглянуть в окно, но когда он прибыл сегодня утром, кампус имел свой привычный вид, ничего этого не было. Люди в замешательстве переглядывались друг с другом. Никто толком не знал, что делать с заявлением Патова. «Сколько времени это займет?» — спросила Элейн. «Это двухдневный ретрит». «И что, мы собираемся разбить прямо в кампусе лагерь?» «Да, получается так». «Это все начнется сегодня вечером?» «Это все начнется сейчас». «Тогда отпустите нас домой за вещами. Одежда, зубные щетки. Вам ничего из этого не понадобится». Парвиш Патель достал мобильный. «Я позвоню жене, пусть она...» Он осекся, нахмурился. «Сигнал не ловит». «Это намеренно. Весь смысл ретрита в том, чтобы вы расставили свои приоритеты и осознали, насколько важнее ваша работа, чем семейная жизнь». «А раньше ты говорил, что всем надо семьи создать», — саркастически бросил Фил из дальнего угла. Консультант повернулся к нему. «Вы весьма наблюдательны, мистер Аллен. Да, я говорил. Но дело время, а потехи час, разве не так? Если из каждых 24 часов вы проводите дома, скажем, 16 часов, и только 8 на работе, вам нужно усвоить, что эти 8 часов что-то значат, что вы не отвлечены, что время для дома и семьи не сливается с рабочим. Вам нужно сохранять концентрацию, поэтому все телефонные сигналы заблокированы». По рядам прошел шепоток. Одни руководители обращались к другим, вышестоящим, а те рассылали жалобы самым главным главарям отделов и подразделений. Консультант уверенно стоял в сердце этого хаоса, безмятежно улыбаясь, и будто даже получал особое удовольствие, наблюдая, как Мэтьюс лебезит, безуспешно пытаясь оправдать перед всеми сотрудниками, просившими отстоять их права, принудительное присутствие на внезапно объявленном ретрите. «Мне нужно сообщить жене, где я нахожусь», — сказал Крейг, обращаясь напрямую к Патову. «Она будет волноваться. И мой сын тоже». Консультант покачал головой. «Нет, не будут», — он улыбнулся. «Я зайду к ним лично и скажу, где вы». Его охватила паника. «Не стоит», — поспешно сказал он, — «это лишнее». Улыбка Патова стала шире. «Но я бы хотел». Возражения и жалобы слились в единый какофоничный гомон, и консультант снова поднял руки, призывая к тишине. «Довольно!» — крикнул он, и комната погрузилась в тишину. «Сейчас начнется ваш двухдневный ретрит. По сути, он уже начался, и через минуту мы начнем с упражнений по построению команды. Но сначала давайте преклоним головы и поблагодарим Ральфа». Он сложил руки в молитве, и хотя никто не последовал его примеру, в комнате сохранялась почтительная тишина, и голос консультанта звучал отчетливо. «Дорогой Ральф, благослови наши усилия, и пусть они не пропадут даром. Аминь». В ответ прозвучало несколько разрозненных «аминь», хотя Крейг подозревал, что те, кто откликнулся, воздали своего рода почести иудео-христианскому богу, вероятно, прося об избавлении от произвола Патова, а не загадочному Ральфу, покровителю ретритов. Патов хлопнул в ладоши. «Играем в быстро-трёп», — объявил он. «Все по местам». По прошествии времени вспомнить правила игры оказалось не так-то просто. Но все они, в конце концов, выстроились такие в два концентрических круга, занявших почти весь конференц-зал. На этот раз Мэтьюс не участвовал, а остался стоять рядом с консультантом. Крейг уставился в сварливое лицо Скотта Чо, когда прозвучал свисток. «Я трахал твою жену в грязное очко», — выпалил Чо. «И ей понравилось!» Крейг рассмеялся. Выпад показался настолько глупым и детским, что у него попросту не нашлось другого ответа. Он все еще хохотал, когда свисток повторился и внешний круг двинулся дальше. «Когда мы с твоей женой сосались, у нее изо рта пахло писюнами», — протараторил Нил Джеймисон из отдела финансов. «Она, походу, у каждого встречного в рот берет». Видимо, такая у нынешнего быстротрепа была тема. Единственный возникший у Крейга вопрос заключался в том, раздал ли консультант участникам игры эти реплики или внушал их им, каким-то образом заставляя думать, будто они именно это и хотят сказать. Он посмотрел на Патова, но тот отвернулся в другую сторону с пустым выражением лица. Издевки продолжались, и пару раз у Крейга возникло искушение ответить тем же. Но, рассуждал он, вероятно, именно этого и хотел Патов. Пришлось приложить усилия, чтобы остаться в стороне от грызни. Вскоре однообразные абсурдные оскорбления утомили его, и когда настала очередь высказать свое мнение перед вторым кругом, Крейг, улучив шанс, высказался. «Мы не прислуживаем БФГ. Мы трудимся на Компрод». Игра тут же закончилась. «Все на улицу!» — приказал консультант. Через 10 минут они все собрались на тротуаре между парковкой и кампусом сбоку от здания. На стене воронкообразного крытого перехода, начинавшегося широким жерлом и сужавшегося по мере выхода на территорию, белой краской было выписано олиповатое приветствие. «Команда Компрод, только вперед!» К ним, щурясь на слабом полуденном солнце, будто его несколько недель держали в полной темноте, подошел какой-то смутно знакомый мужчина. Оказалось, это был Дэш Робертс. Гид выглядел совсем иначе, чем в лагере, как будто за последние месяцы он постарел на десятилетие. Его измученное лицо было худым и бледным, одежда невыглаженной. «Идемте», — устало сказал он и вяло взмахнул рукой. «Покончим с этим побыстрее». Крейг, Фил и Элейн оказались в начале шеренги и подошли ближе. Патов, как заметил Крейг, исчез, хотя он и понятия не имел, когда и куда консультант ушел. «Что нам делать?» — спросила Элейн Роберза, когда они подошли. Вблизи гид выглядел еще хуже, чем на расстоянии. На тыльной стороне его рук виднелись какие-то вертикальные зарубки, будто он считал дни на собственной коже. На измученном лице красовались плохо зажившие шрамы от сигаретных ожогов. Его соломенная шевелюра напоминала сидящий из рук вон плохо парик. «Просто идите вперед», — пробубнил Робертс. «Там, походу, разберетесь». Все трое, сопровождаемые шеренгой других сотрудников, прошли мимо Робертса. По другую сторону временной стены начинался лабиринт, увиденный ими сверху. Каждый из трех проходов, ведущих наружу от входа, выглядел шире изнутри. Они выбрали средний и вошли. Крейг не узнал никаких достопримечательностей кампуса Компрод. Он не увидел ни плитки, которой вымостили площадь, ни фонтана. Вместо этого они маршировали по траве между стенами, похожими скорее на мрамор, чем на фанеру или пластик. Стены эти увили плющ и помея и тому подобные вьюнки. «И что тут делать? Я ничего не понимаю», — пожаловалась Элейн. «Просто иди вперед», — бросил Фил, «и будь благодарна, что на ужин не чья-нибудь подстреленная собака». За ними никто не шел. Неужели все остальные выбрали другие пути? Лабиринт казался больше, чем кампус, хотя это было физически невозможно. И они продолжали движение по длинным прямым участкам, огибая угол за углом. 15 минут спустя Крейг предложил им развернуться и пойти по своим следам назад. «Эта дорога ни к чему не приведет», — сказал он. «Мы оторвались от остальных». «Какая разница, куда идти?» — сказал Фил. «Ты что, хочешь принять участие в одном из заранее запланированных мероприятий Робертса? Если мы пропадем с радаров, нам же и лучше будет». «Да», — согласилась Элейн. «Давайте посмотрим, куда заведет эта тропа». Крейг пожал плечами. «Ладно, уговорили». Впереди них дорога разветвлялась. Они свернули вправо и попали на небольшой луг. Мало того, что Крейг это место не узнал, он вообще никогда не видел на территории Компрод ничего подобного. Он был окружен стеной лабиринта, а в центре стоял столик для пикника, уставленный по крайней мере дюжиной бутылок родниковой воды. Фил тут же подошел, сел, взял бутылку, открутил крышку и начал пить. Крейг и Элейн последовали его примеру. Они сидели там несколько минут, теряясь в догадках касательно цели второго ретрита. У БФГ всегда имелись скрытые мотивы, но на этот раз все произошло слишком уж резко и внезапно даже по меркам этой конторы. Никакой нормальный или даже ненормальный мотив не шел на ум. Крейг собирался спросить своих спутников о том, как у них прошел быстротреп, когда мимолетная тень скользнула по лицу Элейн, и она оглянулась. Резкий, сиплый, с присвистом вздох прошелестел где-то за их спинами, но, оглянувшись за плечо, Крейг ничего не увидел. Элейн во все глаза смотрела в том же направлении. «Что это было?» — испуганно спросила она. Фил тоже это увидел, хотя, видимо, еще более мимолетно, чем они. «Не знаю, эта штука двигалась слишком быстро». «Может быть, зверь какой-то?» Надежда в голосе Элейн не могла скрыть страх. Крейг оглядел небольшой луг. «Я ничего не видел. Если тут был зверь, куда он делся? Выход-то только один. Не мог же он перепрыгнуть через стену?» «Возможно, он просто...» «Испарился», — закончил за нее Фил. Во второй раз Крейг действительно что-то увидел. Неясная тень пронеслась позади Элейн. Он не знал, откуда оно взялось и куда направилось. Видел его, строго говоря, только в ту секунду, пока существо пребывало в поле зрения. А попытавшись отследить его в том направлении, куда оно двигалось, ничего не различил. Будто это туманное нечто и впрямь исчезло, растворилось в воздухе. «Давайте отсюда уйдем», — предложил Крейг. Никто не стал спорить. Забрав со столика еще по запасной бутылке воды, они решили пойти обратно. В небе над ними зашло солнце. Остин не вернулся к ужину. Он предупредил ее, что такое может случиться. Ретрит для руководства должен был продлиться 2 дня, и он сказал Рэйчел, что, вероятно, сможет как-нибудь увильнуть, или не сможет, и в конечном итоге застрянет там вместе со всеми. Да, конечно, Рэйчел знала, что такое возможно. Знала, но не могла позволить себе в такое поверить. С той поры, как обнаружила тот ужасный стеклянный шар, Рэйчел Мэтьюз регулярно устраивала обходы первого этажа дома, дотошно инспектируя все шары в своей коллекции. Ей не нравилось, что Остин отсутствует. Он посоветовал ей пригласить домой подругу или сестру, предложил нанять охрану, дежурить прямо у дверей дома. Но все это показалось ей излишним, по крайней мере, днем. Однако наступила ночь, и она была совсем одна. И одна только мысль о том, что она может наткнуться на кошмарный стеклянный шар, не принадлежащий ей, вызывала у нее дрожь. Ей всегда нравился этот дом, но сегодня вечером он казался слишком большим, и куда бы она ни посмотрела, она видела тайники, где могло скрываться что угодно. Прозвенел дверной звонок. Рэйчел подпрыгнула. Гости в такой час исключено. В районе действовал пропускной режим, сейчас ворота должны были быть крепко заперты, а по всему периметру работала сигнализация. Детектор движения призван был засечь любого, кто приближался к дому. И Патова, разумеется, тоже. Вот только откуда она была уверена, что это он? Просто знала. И все. Именно поэтому, не став открывать дверь, она взбежала наверх и заперлась в спальне. Ей хотелось позвонить в 911, и после секундного колебания Рэйчел решилась. Худшее, что может случиться, приедет полиция и обнаружит ложную тревогу. Неловко, конечно, но, по крайней мере, она будет знать, что ее безопасности тут ничто не угрожает. Рэйчел взяла телефон с тумбочки. Гудка не было. Он перерезал провода. Она вспомнила, что мобильник остался внизу, в холле, в сумочке, и ей стало дурно. В дверь снова позвонили. Рэйчел быстро перебрала варианты. На ум пришло всего два. Она могла бы спуститься вниз и взять мобильник. Или оставаться здесь и просто ждать, пока незваный гость уйдет. Воображение живо рисовало, как она вытаскивает телефон из сумочки как раз в тот момент, когда дверь открывается, и Патов набрасывается на нее. Да уж, лучше сидеть и не рыпаться, так хоть шанс уцелеть есть. Даже пробравшись в дом, мерзкий коллега ее мужа должен будет попотеть, разыскивая ее, и еще немного попотеть, ломая дверь спальни. На всякий случай она начала искать оружие. Открыв верхний ящик комода, пошарила в царящем там беспорядке и достала тяжелые портняжные ножницы. Ими она иногда сама подстригала себе челку. Вес этих штуковин, острота их лезвий — все это придало ей немного уверенности. Если жуткий тип с работы Остина взаправду намеревался причинить ей вред, что ж, пусть готовится к жесточайшему отпору и пощады не ждет. Рэйчел притаилась слева от двери, зажав ножницы во вспотевшей руке. Как бы она ни бравировала, ей было страшно до одури. Дверной звонок перестал заливаться трелями, и на какое-то мгновение она позволила себе надеяться, что Патов ушел. Но затем откуда-то снизу послышался звон стекла. Что-то падало и разбивалось. Падала и разбивалась, падала и разбивалась. Он швырял об пол ее стеклянные шары. В ярости Рэйчел повернула замок, распахнула дверь и поспешила вниз по ступенькам, высоко подняв ножницы над головой. Она ожидала увидеть, как мерзкий Патов уничтожает ее коллекцию своими грязными руками. Но, как оказалось, он мирно стоял в самом центре гостиной, а вокруг него... Один за другим экспонаты ее драгоценной коллекции сами по себе снимались с мест на полках и столиках и грохались об пол, погибая. Патов повернулся, чтобы посмотреть на Рэйчел, когда она встала в проеме. И какая-то незримая сила вырвала ножницы из ее руки. Что-то отдернуло ее указательные средние пальцы назад настолько сильно, что она вскрикнула. Ножницы со стуком упали на пол, вслед за ними сверзился последний уцелевший шар, и консультант, кроша подошвами туфель осколки, медленно подошел к ней. «Миссис Мэтьюз», — сказал он, улыбаясь, — «я так рад, что мы нашли время поговорить». «Поговорить? О чем? Как ты уничтожил антиквариат на $1000?» Рэйчел знала, что ее голос звучал слабее и тише, чем ей хотелось, но не могла это исправить. «Нет-нет, я хотел бы поговорить с вами о Компрод. Я так понимаю, вы находитесь в числе мажоритарных акционеров компании». «Я не имею к этому никакого отношения», — попыталась она уверить его, пятясь назад. «Остин, всеми делами заведует он, и...» «Ваше имя значится в половине бумаг». «Это все для налоговой». «А, так значит, ты бесполезна», — произнес Патов, больше разговаривая с собой, чем с ней. «Фух, так я и думал». «Я?» Он посмотрел на Рэйчел, ее зрение затуманилось, комната закружилась вокруг нее, все стало зыбким и пришло в хаотичное движение. Она хотела убежать, но обнаружила, что не может пошевелиться. Ее тело казалось залитым цементом, ее разум не мог управлять ни одним мускулом. Постепенно зрение прояснилось. Она застыла на месте рядом с толстым улыбающимся Санта-Клаусом и группой счастливых детей, заключенных под стеклянный купол. Мир за стеклом казался искаженным размытым пятном, хотя она могла различить отдельные элементы своей гостиной, увеличенные до гигантских размеров. Она поняла, где находится и кем стала. Вокруг нее тихо падал снег. «Где же Крейг?» Энджи старалась не выглядеть обеспокоенной перед Диланом, но она волновалась. Крейг всегда звонил, если задерживался, а сегодня он опоздал настолько, что ей пришлось накормить сына ужином до того, как муж вернулся домой. Они всегда ужинали вместе. Она несколько раз звонила ему на работу, еще чаще на мобильный, но в обоих случаях ее переводили прямо на голосовую почту, и Крейг до сих пор не перезвонил. Что-то пошло не так. Она чуяла это нутром, хотя делала вид, что ничего не случилось. Читая Дилану вслух, в своем воображении Энджи видела Крейга попавшим в аварию. Тело лежит на асфальтированной обочине, лицо в крови, красные разводы украшают дорожное полотно, равнодушно серое. Прозвенел дверной звонок. Она была так напряжена и взволнована, что от этого звука вскрикнула и уронила книгу. Дилан рассмеялся. «Это всего лишь дверной звонок, мамочка!» Она уже бежала через весь дом с бешено колотящимся сердцем, уверенная, что на крыльце будет полицейский, посланный сказать ей, что ее муж... За дверью стоял Регус Патов, широко улыбаясь ей. «Здравствуйте, миссис Хорн», — произнес он. Энджи захлопнула дверь у него перед носом. Задыхаясь, она лихорадочно огляделась вокруг, чтобы убедиться, что Дилан все еще в поле зрения. Сын стоял в центре комнаты, растерянный и испуганный. «Уходите!» — крикнула Энджи через закрытую дверь. «Я здесь по поручению вашего мужа, миссис Хорн». «Крейг мертв?» Непрошенная мысль мелькнула в ее сознании и застряла там намертво. «Что вам нужно?» — выкрикнула Энджи. «Ваш муж просто хотел, чтобы я сообщил вам. Его не будет в ближайшие 2 дня. Он находится в командировке вместе с другими сотрудниками управляющего звена». Вопреки здравому смыслу, она приоткрыла дверь. «Почему он не позвонил мне?» Консультант ощерился. «Потому что я бы ему не позволил». По ее телу пробежал холодок. «Думаю, с ним все будет в порядке. Если, конечно, он будет вести себя благоразумно. Кстати, я могу войти?» «Нет!» Энджи гневно уставилась на Патова, выглянув в зазор между косяком и самой дверью. Понизив голос, она добавила, так, чтобы Дилан не услышал. «Если с его головы хоть в волос упадет, ты...» «Если упадет, это будет его собственная вина, и ничья больше». Консультант сделал жест, будто приподнимает воображаемую шляпу. «Бывайте, миссис Хорн. Доброй ночи, доброго дня, и еще раз доброй ночи, и еще раз доброго дня. Постарайтесь пока не думать о плохом». Он отвернулся, спустился по ступенькам крыльца и через подъездную дорожку сбежал на улицу. В лабиринте горел свет, Крейг не знал его источник. Прямо над головой он мог видеть звезды, и возвышавшиеся над стеной слева освещенные окна верхних этажей здания Компрод. Но вдоль стен лабиринта не было ни ламп, ни свечей, ни факелов. Тем не менее, они могли легко видеть, куда идут, хотя попадались участки темнее прочих, и все трое держались на стороже, готовые к возвращению того теневого существа, пронесшегося по лугу. Крейга продолжала удивлять, что им по пути не попадались другие сотрудники. Десятки людей бродили по превращенному в лабиринт кампусу, и было бы вполне логично время от времени натыкаться на кого-то. Впрочем, стоило об этом задуматься, как ситуация переменилась. И не в лучшую сторону. Лучше бы они и дальше обходились без встреч. Все началось с того, что их тропу в траурном молчании, двигаясь синхронно, будто автоматы, пересекли 4 инспектора из финансового отдела. «Эй!» — бросил им Фил в знак приветствия, но они проигнорировали его и ушли. «Что ж, видимо, не стоило есть чеснок на обед», — пошутил он. В одном из тупиков впереди они встретили Дейзи Чанг из отдела Фила, обнаженную, стоящую на четвереньках и рычащую, как животное. Гаррет Холкум снашал ее сзади, входя энергичными резкими толчками. Оба оглянулись, когда все трое приблизились, но, похоже, не возражая против того, чтобы их заметили, продолжили делать то, что делали, как будто рядом никого не было. В другой нише двое мужчин, которых Крейг видел, но чьи имена не знал, сцепились в ожесточенной схватке. Их одежда была разорвана, лица заливала кровь. Один мужчина грыз руку другого, упорно пинавшего оппонента в пах. «Какого чёрта?» — вырвалось у Фила. «А ну стоп!» — крикнула им Элейн. «Вы на работе, а не в грёбаном бойцовском клубе!» Мужчины проигнорировали её. «Будем разнимать их?» — спросил Крейг у Фила, и тот покачал головой. «Это их проблемы». Ситуация ухудшилась гораздо больше, чем кто-либо из них мог себе представить. И Крейгу впервые пришло в голову, что сегодня ночью кто-то еще вполне возможно умрет. Надо думать, именно этого и хотел консультант. «Просто идите вперед, там, походу, разберетесь», — сказал им Робертс. Видимо, для одних это было более справедливо, чем для других. Они трое все еще бесцельно бродили по проходам, в то время как другие посвящали себя жестоким непотребствам. Что ж будет через сутки? Что на это сказал бы Робертс? И где он сейчас, кстати? Им нужно было держаться подальше от всего этого, пережидать. Однако желудок у Крейга уже начал урчать, и он задавался вопросом, будут ли им предоставлены ужин, или завтрак, или обед, или что-нибудь еще, кроме воды в бутылках. «Давайте уйдем отсюда», — с отвращением сказала Элейн. «Интересно, если бы мы просто смотались, заметил бы кто-нибудь?» — размышлял Фил вслух. «Я нигде не вижу камер или охранников. Почему бы нам не попытаться вернуться к началу, пойти домой и хорошенько выспаться, а затем вернуться позже?» Они так сильно заплутали, а лабиринт был таким невероятно большим, что Крейг очень сомневался, что им удастся выбраться наружу. Но план ему понравился, как и Элейн. Здание Компрод все еще служило неплохим ориентиром, примерное направление всем оставалось понятным. Они прошли несколько ярдов, затем углубились в проход справа от них, ведший к другой тропе, тянущейся в том же направлении, куда им хотелось пойти. Повернув за угол, они миновали нишу, занятую чем-то похожим на обеденный стол. На столе лежал бумажный пакет для продуктов с двумя отверстиями для глаз и слишком большой улыбкой, нарисованной фломастером под ним. Рядом с пакетом лежал топор. «Возьмем?» — приглушенным голосом спросила Элейн. «Я не стану», — заверил ее Крейг. «Я тоже», — сказал Фил и посмотрел на стол. «Но я вот думаю разорвать этот мешок и спрятать куда-нибудь топор. Здесь дела и так идут безумно. У кого-то действительно может возникнуть соблазн, ну, знаете, как-то всем этим добром воспользоваться». «Давай», — подбодрила его Элейн, и он разорвал пакет, разбросав мелкие кусочки по траве. Наклонив стол так, чтобы верхняя часть была прислонена к стене, он спрятал топор за ним и только после этого коротко скомандовал: «Вперед!» Далее их ждал один из самых мрачных участков лабиринта. Было не так темно, чтобы они ничего не могли разглядеть, но с видимостью имелись такие определенные проблемки, и когда Крейг увидел, что кто-то движется им навстречу, он не сразу смог понять, кто это. Дурное предчувствие захлестнуло его. Фил и Элейн, судя по всему, тоже напряглись. Все они, как по команде, разом замедлили шаг, ожидая, пока фигура обретет мало-мальски различимые очертания. Это был человек с лицом Альфреда Э. Неймана. Персонаж-маскот, мальчик с обложки американского юмористического журнала «Мэд». Крейг почувствовал легкий укол страха. Ему никогда не нравился талисман журнала «Мэд». Он знал, что фигура должна была выглядеть комично, но было что-то в этой вечно ухмыляющейся ряхе с редкими зубами, что всегда отвращало его и заставляло нервничать. Невозможно было сказать, кто скрывается за маской. Крейг думал, что сможет угадать конкретного сотрудника по типу телосложения, но высокий мощный мужик не походил ни на одного из руководителей в штате Компрода, с кем Крейг был знаком. Фигура прошла мимо них, не останавливаясь, не замедляя шага, не обращая внимания на их присутствие. Крейг молча посмотрел на Фила и Элейн, затем они поспешили прочь. Проход провел их сквозь галерею теней, затем резко забрал влево и вернул их туда же, откуда они прибыли. Крейг поискал развилку, возвратившую бы их к намеченному курсу, и, найдя, повел друзей в ту сторону. И вскоре замер, как вкопанный. На земле перед ними лежало окровавленное тело мужчины. Оказалось, это Дэш Робертс. Лицо гида перекосилось в мучительной агонии. Широко раскрыв рот в немом крике, мертвец таращил глаза в никуда. Тело неподвижно лежало на боку, кровь все еще текла из свежих ран и капала на траву. Одна нога была почти оторвана, но все еще крепилась к бедру тонкой полоской кожи и обрывками мышц. Из распоротого живота вывалились органы. У обеих рук неведомый изверг отрубил кисти. На земле у ног Робертса лежал топор с обогренным лезвием. В стороне от изувеченного тела стоял мужчина с продуктовым пакетом на голове. В пакете красовались две прорези для глаз. Под ними была нарисована огромная улыбка. Но как такое возможно? Фил ведь разорвал пакет. Может быть, таких наборов начинающего маньяка было больше. Может, они были разбросаны по лабиринту и только и ждали, чтобы их подобрали и использовали. Крейг уразумел все это, увидел, обдумал, обработал за считанные секунды, после чего бросился вперед, и Фил тоже. Оба действовали инстинктивно, чтобы усмирить мужчину, прежде чем он успеет наклониться и снова поднять топор. Фил, более быстрый и ловкий, отбежал в сторону и движением, подсмотренным, должно быть, в боевиках или сериалах о полицейских, схватил мужчину сперва за одну, затем за другую руку, заломив их ему за спину. Мужчина, казалось, не собирался сопротивляться и покорно шел рядом. Но Крейг на всякий случай ударил его кулаком в живот и сорвал пакет с его головы, глядя в ужасающе знакомое лицо. Лицо Остина Мэтьюза.